Макс Фридлендер жил на первом этаже довольно обшарпанного дома. Хельга нашла его фамилию на двери. «Вот», — сказала она. Ларри стряхнул снег со своей шапочки и потом опять надел ее. «Правда, мэм, лучше я сам». Не слушая его, Хельга позвонила в дверь. Через несколько секунд дверь открылась, и высунулась маленькая головка тощего человека. Где-то в конце коридора горел свет. «Что нужно?» — тонким визгливым голосом спросил он. «Ну и тип», — подумала Хельга. Она быстро прошла мимо него в коридор, чтобы не стоять на ветру. «Мистер Фридлендер?» «Да, а что вам нужно?» «Ларри, объясни ему». Ларри тоже вошел в коридор. «Меня послал Рон Смит», — сказал он. Мужчина прошел вперед, открыл дверь комнаты и впустил их. Приятная теплота охватила Хельгу. Комната была заставлена старыми вещами, наверное, подобранными на свалке. С потолка свисала тяжелая люстра, в которой горели всего две лампочки. Теперь Хельга смогла лучше разглядеть хозяина дома. На вид ему было лет 60. У него был желтоватый и болезненный цвет лица, под беретом виднелись седоватые волосы, на нем был старый пуловер и потертые брюки. «Так вас прислал Ронни?» — спросил он. «Да, он просил передать вам, Гилли помнит о вас», — сказал Ларри. «Вы сами знаете, что это значит». Фридлендер кивнул. «Как поживает Ронни?» «В данный момент сидит в тюрьме». «Я читал об этом в газетах. Итак, что я могу сделать для вас? Друзья Ронни — мои друзья». «Мне нужен паспорт», — сказал Ларри, а Фридлендер посмотрел на Хельгу. «Кто такая ваша приятельница?» «У меня есть деньги, этого достаточно», — сказала Хельга. Старик оценивающе оглядел ее норковую шубку и шапочку, обласкал взглядом сумочку из крокодиловой кожи и усмехнулся. «У вас есть с собой фотография?» Ларри вынул из кармана конверт. «Вот». «Это будет стоить 4000 франков. Вас обслужат по первому разряду». «Этого и следовало ожидать», — подумала Хельга. Она посмотрела на Ларри, а тот зло уставился на Фридлендера. «Рон сказал, что это обойдется только в 3000». Хельга с радостью отметила его решительный тон. Старик с сожалением развел руками. «Дружище Рон, он забыл о растущих ценах. 4000, и вы останетесь довольны». «Я уплачу вам только 3. «Тогда до свидания», — сказал Фридлендер. «Предупредите Рона, что мои цены изменились». «Думаю, что это не понадобится», — медленно сказал Ларри. «Рон мне говорил, кроме всего прочего, что вы настоящий художник в своем деле». Он придвинулся к Фридлендеру. «Как вы думаете, во сколько это вам обойдется, если я защемлю вам пальцы в двери?» Хельга похолодела. Ларри всегда был для нее добродушным американским юношей, и этот тон был для нее новостью. Судя по всему, он вполне мог привести свою угрозу в исполнение. Увидев лицо Ларри, Фридлендер непроизвольно сделал шаг назад. «Что вы сказали?» «Вы оглохли? Мне нужен паспорт, приятель. И я заплачу за него 3000 франков и ни сантима больше». На лице Ларри была обычная улыбка. «Непонятно. Иначе мне придется защемить вам пальцы дверью». Старик испуганно отступил к стене. «Ладно, вы получите его за 3, — сказал он. — Но я сделаю это только для вас. «Это от вас и требуется», — сказал Ларри. «Итак, принимайтесь за работу, мы подождем». «Деньги вперед», — поспешил сказать Фридлендер. «Мы посидим», — повторил Ларри. Фридлендер вопросительно посмотрел на Хельгу. «Насколько я понял, платить будете вы». «Да», — коротко сказала она, садясь на стул. Оглядев ее и Ларри, старик вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Наступила долгая пауза. Потом Хельга сказала: «Вы это неплохо разыграли, Ларри». Он стянул свою шапку. «Благодарю вас, мэм. Это ведь ваши деньги, и вы были очень щедры ко мне. Я не мог позволить, чтобы этот тип одурачил вас». «Очень мило с вашей стороны». Хельга посмотрела на него. «Очень неплохой трюк с этими пальцами. Меня интересует только одно. Вы действительно привели бы свою угрозу в исполнение?» Гарри покачал головой. «Нет, мэм, мне бы не хотелось причинять людям зло». Хельгу поразил тон его голоса. В нем была какая-то ледяная нотка. Так ли прост этот юноша, каким он ей казался? «Как мне расплачиваться?» — вдруг спросила она. «У меня только чеки. Может быть, мне сходить в банк и обменять их на наличные?» Ларри подошел к окну и взглянул на метель. «В такую погоду? Может быть, он возьмет чеки?» «Но мне не хотелось бы, чтобы он узнал мою фамилию. Нет, я пойду. Поблизости найду банк и обменяю чеки». Хельга вышла из дома и пошла по улице. Ей пришла в голову мысль вернуться к машине и уехать, бросив Ларри. Но предчувствие подсказало ей, что если она так поступит, то сожаление будет терзать ее всю жизнь. В этот момент она увидела банк, зашла и обменяла чеки на $5000 на швейцарские франки. 5 минут спустя она уже стучалась в дверь Фридлендера. Ей открыл Ларри. «Все в порядке», — сказала она, проходя в обшарпанную комнату. «Как вы думаете, это долго продлится?» «Понятия не имею». Он закрыл дверь и прислонился к ней. Руки в карманах джинсов и жующие челюсти, как обычно. Сняв шубку, Хельга положила ее на спинку стула и села. «В такую погоду не стоит ехать дальше. Лучше всего найти какой-нибудь отель». «Мне часто приходилось водить машину в метель», — сказал Ларри. «Так что, если вы хотите, мы можем ехать дальше».